Глава восьмая. «Ты придешь ко мне, чужой». Когда говорят и пишут о семье Ники Турбиной, обычно вспоминают ее маму и бабушку, реже дедушку, всех, кроме отца, будто его вообще не было, а Майя была непорочной девой Марией. Лишь в выходных данных книги стихов «Черновик» значилось, что автор Турбина Ника Георгиевна. Тема отцовства при жизни Майи была запретной. Единственный раз она рассказала, что к ним в дверь ломились журналисты, которых не впустили. «Это правда, что отцом Ники был Андрей Вознесенский?» — кричали пришельцы через дверь, но ответа не получили. В 2003 году Майя доверительно сообщила мне: «Роман с Андреем у меня действительно был до рождения Нюрки». Примечание. Так называл Нику Олег Егоров, а Майя ее называла Никушей. Потом, очевидно, имя Нюра пристало к Нике. Конец примечания. А он, чтобы опровергнуть слухи, в печати сказал: «У нас отношения были после ее рождения». Спустя 3 года Майя сказала: «Кто как хочет, тот так и думает. У Никуши не было отца. Она в яслях родилась». Вот что пишет по этому поводу Влад Васюхин. «Когда я заговорил о Нике с Андреем Вознесенским, тот ответил: после ее смерти «Новая газета» написала, будто я ее отец. Это глупость, неправда. У меня был роман с ее матерью, но позже, позже». Я не поленился, разыскал тот номер. Читаю. «И уж совсем не знаю», — пишет журналист Сергей Миров, «был ли ее настоящим отцом знаменитый советский поэт». Почему Андрей Андреевич решил, что речь идет о нем? Никаких имен Миров не называет. Однако нетрудно догадаться, что подразумевается Евтушенко. Ведь именно он открыл 8-летнего поэта. По словам Загудаевой, Вознесенский впервые увидел Майю, когда ей было лет 13-14. Она была привлекательной девочкой. Но поэт тогда приходил не к ней, а к ее родителям. Познакомилась же с ним Майя, уже живя в Москве, у Луговской. Потом Андрей, рассказала Карпова, приезжал в Ялту несколько лет подряд. Вместе с Майей они ездили по Крыму. Майя понимала, что больна, но когда забеременела, ее нельзя было узнать. Появился огонь в глазах, столько надежды на что-то, даже кураж. Она сказала, что беременна от Вознесенского. Но не дай бог ему сказать: «Я его не люблю». Один раз Майя была у Вознесенского в гостинице «Украина», и там это случилось. Я позвонила туда в 2 часа ночи и спросила у Андрея: «Майя придет домой?» Он очень смутился, что-то сказал Майе, а она ответила: «Я от мамы ничего не скрываю». Вознесенский же бывал у нас дома множество раз. Как-то на Рождество к его приходу Майя зажарила гуся. Тогда гость так впечатлил Нику, что она посвятила ему стихотворение «Однажды в снег». Смотрите главу вторую. Спустя год Ника посвящает стихотворение уже поэме Вознесенского «Лед 69». «Подарите мне лед 69, чтоб оттаял он в 74-м. Подарите пригоршню снега, превратив его в луч солнца. Подарите бывшее утро, от которого вы устали. Подарите льдинку будущего, что в глазу дрожит, как хрусталик. Время шаром звенящим вырвется, 96-й не скоро, ускользающий вечность поезд задержу я своею рукою». Ника, конечно, не могла даже предположить, что Вознесенский ее отец, но родственную душу в нем ощутить могла. Впрочем, родственными душами можно быть, не имея кровной связи. Кроме того, во второй строке стихотворения Ника, я почти уверен, неспроста поставила 74-й год, год своего рождения, а в третьей снизу строке указала 96-й год, поменяв местами цифры в названии поэмы? Эта моя догадка очень удивила Карпову. «Знал ли Вознесенский, что Ника его дочь?» — спросил я у Карповой. Она уклонилась от прямого ответа. «Представь себе Ялту. Февраль. Снег на земле, но розы цветут. Майя выходит во двор вытряхнуть паласы. Волосы ее распущены, а я в окно вижу, как приходит Вознесенский. Стоит возле дома и любуется ею. Эта картина его девит, он же поэт. Майя в общении с ним загоралась на секунду, а он был необыкновенным. Она играла с ним. Я спрашивала, что ты, Майя, делаешь, ведь он женат, и удивлялась, потому что они друг друга не любили. Помню, после их поездки в Никитский ботанический сад, Майка неожиданно заявила, «Мама, я еду с Андреем в Москву. Я сама бы с ним куда угодно поехала. Он порой говорил слова, которые тебя очаровывали, а мы ведь не были избалованы комплиментами. Он мог этим пользоваться». Когда Майя с Андреем приехали в Москву, на перроне его встретила жена, которая привезла ему пальто, так как было холодно. Примечание. Богуславская, 1929 года рождения, советская и российская писательница, прозаик, драматург, критик. Конец примечания. Увидев пальто, Вознесенский снял с себя синий махеровый свитер и одел его на Майю. Она его потом еще долго носила. С вокзала Майя поехала к Луговской, а Андрей к ней туда приезжал. «А что Богуславская подумала о Майе?» — поинтересовался я. «Она привыкла видеть его с разными барышнями», — сказала Карпова. Это была сказка. Майя играла в нее. Ее слова «я не жалела и никогда не буду жалеть» — наверное, могут быть такие высокие отношения. Об этом романе знала вся московская элита. «Мама, мы почти 4 года встречались», — призналась как-то Майя. «У меня были мужчины, но лучше Андрея не было. Не в том смысле, что ей с ним было лучше, чем с другими в постели», — пояснила Карпова, «а потому что он был наилучшим по отношению к ней. Я сама с удовольствием переспала бы с ним. В него нельзя было не влюбиться. От него исходили такие флюиды». Я спросил у Карповой, «До Ники доходили слухи, что она дочь Вознесенского?» «Конечно. Ника же, как улитка, прилипала ко всем нашим разговорам». По этому поводу вспоминается еще одно посвященное Вознесенскому стихотворение Ники «Я позвонила вам в ночь», которое при ее жизни не было опубликовано. «Я позвонила вам в ночь. Зачем мой палец крутит диск телефонный? Зачем я боюсь тишины? Как это просто сказать вам слово? Молчите вы!» Интересно, что в этом стихотворении Ника вначале обращается к нему на «вы», потом неожиданно переходит на «ты» и в конце снова на «вы». Это стихотворение в семье Ники никогда не обсуждалось. Об этом и другом в части 3 книги. Карпова рассказывала, что когда Ника с Майей жила на даче Пастернака, Вознесенский ходил за забором и все время смотрел на Нику. Потом неожиданно прислал Майе телеграмму такого содержания. «Безголовую белую Нику для меня сохрани». Карпова прокомментировала это так. Она действительно была безголовая. А на мой вопрос «почему белую?» ответить не смогла. В другой раз, когда я спросил, что означают эти слова поэта, Карпова ответила «не знаю». Эту тайну Майя унесла с собой. К счастью, она унесла не все тайны. Открою читателям одну из них. Карпова обманула меня, изменив слова Вознесенского из его стихотворения «Посвящение», написанного в 1979 году. На даче Пастернака Майя и Ника жили в 1984 году, и адресованного музе поэта, которой Майя никогда не была. «В мою белую книгу внесены вымирающие породы», — безрассудство черты, что уходят навек, но сначала на годы. Что таить? Это ты. Как тебя сохранить от моей женодруги? Ты ни белка, ни стриж, не сливаются с ночью твои загорелые шеи и руки, когда ты в безрукавке своей белой стоишь. Не стреляйте взмахнувшую белую книгу. Мои темные книги сама ты сожжешь, безрассудную мою безголовую белую нику. Не давайте под нож. Примечание. Вознесенский. Нас трое. Бог, ты и я. Собрание сочинений в 5 томах, том 3. Москва, Вагриус, 2001 год. 416 страниц. Конец примечания. Здесь под безголовой белой никой подразумевается крылатая богиня победы Ника Самофракийская. Безголовая, мраморная, потому и белая скульптура, которой находится в Лувре. Что и говорить, знала Майя творчество Вознесенского. Оставим в покое Андрея Андреевича, тем более, что, как я понимаю, многие сыновья и дочери могли претендовать на родственную связь с ним, известным человеком, которого можно было шантажировать разглашением тайны несуществующего отцовства. Поэтому перейдем к вещам более реальным, а именно к рассказу Карповой о другом человеке, который мог быть настоящим отцом Ники. Торбин. Георгий Торбин. Он был намного старше Майи. О нем мне непросто рассказать. Я работала в библиотеке дома Спендиарова, в котором размещался Дом культуры медработников, где Торбин был режиссером оперной студии, ставил Евгения Онегина и Пиковую даму. Примечание. Спендиаров, 1871-1928 годы, армянский композитор и режиссер. Конец примечания. Он закончил музыкальное училище и собирался поступать в Ленинградскую консерваторию. Торбин прекрасно пел. Голос у него был как у Юрия Гуляева. Примечание. Гуляев, 1930-1986 годы, советский оперный и эстрадный певец. Конец примечания. Высокий, красивый мальчик, он и внешне чем-то был похож на известного певца. Фигура и походка у него были как у балеруна. За внешностью не следил и был беден. Несмотря на то, что я была намного старше Торбина, он влюбился в меня. Но между нами ничего не было. Я Майке рассказала о Торбине, и она сама с ним познакомилась. Как? Не знаю. Возможно, ей помогло ее нахальство. Могла, к примеру, сказать ему, что здесь работает ее мама. В первые дни знакомства она могла околдовать любого мужчину, до тех пор, пока он не увидит ее больной в постели. Буквально через 2 дня Майка приходит и говорит мне: «Я выхожу замуж за Торбина, у меня беременность 1,5 месяца. Ребенок должен иметь отца, ради этого я пойду за него». А у Торбина были гражданская жена и сын, которые до встречи его с Майей переехали из Ялты в Самару. Причем жена была старше Торбина. Майка с Торбиным едут в Ленинград и там регистрируют брак. Уже через месяц Майка заявляет: «Как мужчина он меня не устраивает, я на него смотреть не могу, я его ненавижу». Они во многом разнились. Он был музыкантом, а Майка от звуков скрипки заболевала и закрывала уши. Она любила поэзию. В Ленинграде Торбин поступает в консерваторию. Они остаются там жить, но были вместе максимум 1,5 года. В Ялте он с Майкой вместе не жил. Она на завтра же после приезда легла в Алупкинскую больницу на сохранение, чтобы его не видеть. «Пусть он лучше приезжает ко мне на 1/2 часа в день», — сказала она. Когда Майя родила, он об этом узнал и сразу приехал, качал Никушу на руках, пел ей песни. Она молчала, слушала. А я смотрела на них и думала: «Боже, как же они похожи друг на друга!» Потом Торбин приезжал периодически. Майе по-прежнему все в нем было неприятно, даже то, что он говорил. В браке они прожили не более года и развелись в Ленинграде без присутствия Майи. Тогда так можно было. На время прерву рассказ Карповой и приведу свой диалог с ней. Автор. Что стояло в свидетельстве о рождении Ники в графе «отец»? Карпова. Торбин Георгий. Отчество, кажется, Алексеевич. Ника была Торбина. Майя поменяла одну букву, так как ненавидела Торбина, который был прекрасным мальчиком, но не для нее созданным. Автор. Как сложилась его дальнейшая судьба? Карпова. После окончания консерватории он вернулся в Самару к семье. Знаю только, что он начал пить, потерял ногу и умер. Автор. А Торбин знал, что Ника стала известной? Читал ее стихи? Карпова. Конечно, он читал Никушу и о Никуше. Его сын прислал нам письмо о том, что я, может быть, брат Ники Турбиной, так как отец говорил о ней, она моя дочь. Наверное, мальчик хотел, чтобы мы его пригласили к себе в Ялту, но мы на письмо не ответили. Автор. Ваше резюме о Торбине? Карпова. Торбин был добрым, чутким, ироничным, не тщеславным, талантливым. Волосы у него были, как у Ники. Я считаю, что лучше бы Ника была от Торбина, чем от Андрея. Торбин даже Никоноркину понравился. Но он был неудачником по жизни, и Никуша была в этом на него похожа. Естественно, все, что Майя говорила о Торбине и своим поведением давала понять об отношении к нему, не могло не сказаться на восприятии образа отца, которого Ника никогда не видела. Подтверждением этому служит ее стихотворение «Отцу», написанное, когда ей было ровно 7 лет. «Ты придешь ко мне, чужой, нет ключа от нашей двери, в голос твой я не поверю, ты не мой, не похожи мы с тобой, зеркало не врет, и не надо слов ненужных, сердце обожжет». Вместе с тем, по словам Карповой, Ника очень интересовалась отцом. Года в 4 она пришла из магазина и, очевидно, после расспросов соседей предложила бабушке и маме: «Давайте скажем, что моего папу посадили в тюрьму, и тогда меня о нем не будут спрашивать». Прошли годы, полные неудачи, страданий, напрасных поисков, мужчины, оперевшись на плечо которого можно было бы дальше идти по жизни. Наверное, потому, став намного старше, Ника посвящает отцу стихотворение «Исповедь». «Отец, я устала. Годы не мосты, не сбросить. Если упадешь рядом, обниму твою посеть». Эту мысль полностью подтвердила Карпова в январе 2014 года. Нике всю жизнь нужна была защита, а она ее не имела. Мы не знали, что Ника страдает. Она болела этой темой, особенно став старше. Помню, в 17 лет она спрашивала об отце, говорила о нем и в конце жизни. Из рассказа Татьяны Барской. Я первая услышала от Никоноркина, что у Майи будет ребенок. Он переживал, зная, что Торбин женат. В оперной студии, где Майя без конца торчала у матери, еще жив кое-кто из тех, кто работал с Торбиным. Я побеседовал с Натальей Николаевной Синченко, певицей, обладавшей прекрасным сопрано и исполнявшей в свое время первые партии во многих операх, поставленных в том числе и в Ялтинском доме культуры медработников. Надо сказать, что работавшая при нем оперная студия была вполне профессиональным коллективом, выступавшим в Театре Чехова с симфоническим оркестром Крымской филармонии. Привожу отрывок из разговора с Синченко. Автор. Вы знали Торбина? Мне рассказывали, что он был высокий, красивый, темноволосый, очень похож на певца Юрия Гуляева. Синченко. Да, действительно похож. Волосы у Жоры были светло-каштановые. Он за собой следил, всегда был подтянутый, очень эффектный мужчина. Турбин прекрасно пел, особенно Онегина. Замечательно играл, он был прирожденный артист. Автор. Мне говорили, что вроде бы Ника Турбина его дочь. Синченко. Семья это скрывает. Родственники вычеркнули его из жизни. Возможно, это правда. Мы в студии не знали, как они познакомились с Майей, но знали, что они встречались. Не знали также, были ли зарегистрированы. Конец июня 2010 года. Карпова ошеломила меня. Недавно умер отец Ники, Андрей Вознесенский. Вы это серьезно? Да. Теперь уже можно об этом говорить. Я сразу же позвонил в Ялту Татьяне Барской. Вот что она рассказала. Отец Ники был высоким и темноволосым. Ника очень похожа на него, как две капли воды. Его фамилия была Турбин. Он был приезжим, непостоянным жителем Ялты. У него было что-то с ногой, чуть ли не отрезали ее, и он стал инвалидом. От него, очевидно, какие-то творческие гены передались Нике. Февраль 2014 года. Из разговора с Карповой. Автор. Не понимаю, как могло быть, что Турбин так быстро согласился жениться на Майе, тем более имея семью? Карпова. Майка умела нравиться и могла околдовать любого. Автор. Вы много раз говорили мне, что Майя — хвостунишка и врунишка. Она могла соврать нам и о Вознесенском, и о Турбине, а на самом деле был кто-то третий. Карпова. Третьего не могло быть. Очень уверенно. Я уже начал подумывать над тем, было ли вообще это замужество Майи. Лера Загудаева, встретившая ее с Турбиным в Ленинграде, сомневалась в этом. Хотя Карпова сказала мне, что у нее в архиве имеются свидетельства о браке Майи и Турбина, а также метрика Ники, в которой в графе «отец» указан именно он. Уже после смерти Карповой Маша, к которой перешли документы Ники, на вопрос, кто записан в метрике ее сестры, без раздумий ответила «Турбин», а спустя год по высоким каналам, информация которых сомнению не подлежит, мне подтвердили, что в соответствии со свидетельством о рождении Ники, ее отцом является Турбин Георгий Алексеевич, 1935 года рождения. Апрель 2014 года. В телефонной трубке монолог раздраженной Карповой. «Кто был отцом Ники? Это интересует тебя и быдло московское». Подразумеваются журналисты, недруги, знакомые. Мы с Майкой раза два за все время поднимали этот вопрос. Я с Турбиным познакомилась за неделю до того, как Майя сказала, что выходит за него замуж. Она никогда с ним не была. Турбин на 1000% исключается. Апрель 2014 года. Как всегда, последнее слово за Татьяной Барской. Турбина я видела в доме Спиндиарова. Помню оперу, которую он поставил и в ней же пел. Никоноркин с ним дружил. Они были почти одного роста, оба высокие. Только Никоноркин сутулился, а Турбин чуть прихрамывал. Никоноркин носил через плечо сумку, а Турбин — торбу. Можно было сразу представить, в кого пошла Ника. Она копия Турбина. Очень похожа на него, высокого, темнорусого. У них были одинаковые глаза. Никоноркин знал всю правду. Он бы сказал ее. Да и все, кто был близок к ним, знали, что Ника от Турбина. А Вознесенский Турбину был по пояс.